Глава 20. Где Вавилон превращается в кипящий котел. Через неделю. Вавилон. Старший жрец храма Мардука по имени Ахубани шествовал на носилках в сторону царского дворца. 8 мускулистых рабов несли крытые носилки, а 2 слуг с палками расчищали путь. Место верховного жреца будет за ним. Он чувствовал это. Аткалян Мардук пропал. И слухи ходили, один другого хуже. Если он попал в лапы аншанского демона, то участь его незавидна. Так ему и надо, злобному жадному шакалу, да еще и глупому в придачу, как ишак. Доверил охрану демоницы 2 тупоумным стражникам, а ее муж одного зарезал, а 2 подкупил. Плохо только то, что царь Вавилона Ашшур-Надин-Шуми не разрешает занять вакантную должность под предлогом того, что великий жрец может быть еще жив. Да как Аткалян Мардук может быть жив, если он в пыточных подвалах этого исчадья преисподней? В том, что пророк – настоящий живодер, после налета на Лабанату и чудовищных по жестокости убийств наемников, в Вавилоне никто не сомневался. Уж на что ассирийцы были мастера измываться над пленниками, но даже они не кормили людей собственными яйцами. Подумаешь, бабы его помять хотели. Эка невидаль! Да это ее бабы участь такая бабская. Испокон веков так заведено. И не жаловался никто. Вон, после ассирийских походов куча детей бегает, ну просто вылитые северяне. И ничего, никто кос не смотрит. Дело-то житейское. Только кровь будет лучше после таких-то воинов. Носилки плавно раскачивались, немного усыпляя служителя бога Мардука. Людское море волновалось вокруг, и слугам приходилось палками отгонять чернь, иначе так вообще никуда не попадешь. Его сердце томило только одна печаль. Позавчера случился невозможный, просто отвратительный скандал. Шамаш Элуа, этот мерзавец и по совместительству конкурент в притязании на чин великого жреца, публично обвинил его в богохульстве. Он даже посмел заявить, что у него есть свидетели этого события. А он, Ахубани, в ответ припомнил тому, как он украл золотые приношения из храма, и тоже поклялся, что приведет свидетелей. Вся эта ситуация получилась просто омерзительной. Спрашивается, ну откуда эта сволочь все узнала? Ведь на том пиру присутствовали только свои люди. И вообще, они все были пьяными до одури. Но кто же донес? Он потом тщательно разберется и покарает виновного. Хорошо, что его любимый раб раскопал эту историю с похищением золотых даров. А то бы ему вчера пришлось очень туго. По городу уже поползли слухи, а потому надо быстрее все решить с назначением, пока это не стало проблемой. Он, Ахубани, при личной встрече с царем будет обещать ему полную покорность и богатейшие дары. Если надо, всю сокровищницу отдаст. Дело того стоит. Надо успеть, пока эта сволочь Шумашелуа его не опередил. Носилки остановились, как будто упершись в какое-то препятствие. Старший жрец лениво повернул голову и не поверил своим глазам. Какие-то оборванцы приставили ножи к горлу его слуг, а к нему приближался невысокий жилистый мужичок, заросший бородой до глаз. «Ты оскорбил великого жреца Шумашелуа! Ты проклятый богохульник! Смерть тебе!» Заорал бородатый на всю улицу и всадил нож в грудь старшего жреца, который так и не понял, что же тут происходит. Слуг отпустили, а оборванцы растворились в беснующемся скопище простонародья. Через час к дому старшего жреца Шамашелуа подкатилась гомонящая толпа, которая потребовала того к ответу. Сам жрец, не понимающий ничего, послал слуг с палками, чтобы разогнать обнаглевшую чернь. Но сегодня это почему-то не сработало. Слуг избили и стали забрасывать дом камнями. Со всех сторон побежали стражники, которые стали оттеснять народ от дома. Десятник орал: «Разойтись всем, оборванцы проклятые! Сейчас в копья ударим! Пусть этот негодяй выйдет! Благочестивого жреца по его приказу на улице зарезали! Я сам видел! Люди, да что ж это делается? Великие боги покарают его!» Крики из разных концов раззадоривали толпу, хотя, если приглядеться, то основными заводилами были 7-8 человек, которые шныряли в гуще людей и орали во все горло. «Я сказал разойтись, голодьба!» — надрывался десятник. «На царский суд его, чтоб по закону! Да, пусть царь рассудит!» Вдруг один из оборванцев, прицелившись, бросил камень в десятника. Потом это же сделал другой, потом третий. Стражники выставили копья и пошли на толпу. «Убили!» — истошно заорал кто-то. «Брат моего убили!» Камни полетели густо, а в руках горожан появились незнамо откуда взявшиеся колья. Стражники, которых было 10 человек, поняв, что погибать за жирного жреца им не хочется, отступили и побежали за подкреплением. А толпа ворвалась в дом и разорвала самого жреца и его домочадцев голыми руками. Дом был ограблен и подожжен. Подтянувшиеся с подкреплением стражники пошли правильным строем, выставив вперед копья, а толпа отступила, оставляя на улице богатого квартала трупы в драных туниках и набедренных повязках. Вавилон вздрогнул. Бунт — это лучшее, что может случиться, когда у стен стоит враг. На следующий день крупнейший торговец зерном, почтенный купец Набу Цабит Кате, раздумывал, что же ему делать. Знающие люди, приближенные к самому господину, предупредили, что беспорядки, которые прошли вчера в районе Кадингира, могут вспыхнуть снова. Какая-то дикая, казалось бы, история покатилась по городу, обрастая подробностями. Один высокопоставленный жрец по пьяному делу хулил богов. Второй украл приношение из храма. Они поссорились, и в результате первый из них был зарезан подосланными убийцами. Просто неслыханно. Разъяренная толпа разорвала виновного на куски, а стражники перебили 20 оборванцев, что грабили его дом. Люди с мертвыми глазами, что пришли за ежемесячной мздой, шепнули, что делишки одного из крупнейших ростовщиков города всплыли наружу, и народ кипит. В Вавилоне финансовая деятельность была почти цивилизованной. Закабалять граждан запретили давным-давно, но хитроумные и жадные до безумия проходимцы, которые и давали деньги в рост, находили все новые и новые схемы. Долги оформлялись через кучу поручителей, или накладывалась почти современная ипотека на имущество, или же то самое имущество переходило в оперативное управление ростовщика, который старался не выпустить его из своих цепких рук, растягивая выплату долга на 2-3 поколения. Даже понятие капитала, которое получило название от латинского слова «капут» — «голова», в аккадском языке тоже обозначалось тем же словом. Но был один нюанс. Ростовщичество являлось делом презрительным и маскировалось под более благовидную деятельность. И теперь кто-то, невероятно осведомленный, выплеснул в толпу целое ведро помоев, которые эту самую толпу возбудили до крайности. В соседних сузах ростовщиков казнили как разбойников, и это находило самый горячий отклик в сердцах горожан, особенно ремесленников и мелких купцов. А учитывая совершенно безумное денежное обращение величайшего города, где рассчитывались рубленым серебром различные пробы. Сузы были несбыточной мечтой всего торгового люда и образцом для подражания. Особенно бесили платежи работникам, которые производились зерном, пивом и шерстью по весу, а купцы мечтали о мелкой монете. Бедные районы бурлили, и если вспыхнет бунт, то первыми, кто пострадает, будут, конечно же, торговцы зерном. Так всегда было. Толпа побежит громить и грабить их склады, понимая, что все съестное немедленно взлетит в цене. «Господин, беда!» В комнату забежал доверенный приказчик. «Ростовщиков начали резать и долговые таблицы бить!» «Скачи к западным воротам и разворачивай караваны зерном!» — решился купец. «Потом втридорого продадим!» Почтенный Набут Сабит Кате не знал, что люди с рыбьими глазами шепнули то же самое и другим купцам, что торговали съестным. Великий город готовили к самому худшему. Прошла неделя, как в Вавилоне вспыхнули беспорядки. Царь Ашшур-Надин Шуми смотрел на колышущееся людское море у стен своего дворца. Он ничего не мог понять. Разъявленные рты черни издавали вопли, которые сливались в однообразный гул. Иногда прорывались единичные крики. «Где хлеб? Чем нам кормить детей?» «Зерно втрое подорожало! Торговцев на кол!» Ассирийский кесир едва сдерживал беснующуюся толпу, но без команды никого не убивали и не калечили. Лучники стояли сзади, наложив стрелы на тетиву, но наконечники были благоразумно направлены вниз, как бы настраивая разговор на мирный лад. Царь не знал, что в толпе сновали юркие личности, что еще в своих нищих районах раздавали кувшины с пивом, разведенным странной жидкостью, с резким запахом. Впрочем, от этого пиво становилось только лучше. Юркие личности проверили это на себе. Первыми кувшины получили самые горластые, потом самые сильные, а потом все подряд. Вавилонское пиво нужно было пить через трубочку, потому что мешали куски ячменной гущи, и голодные люди пьянили буквально с нескольких глотков. Через час нетрезвая толпа, которой было море по колено, донесла свои волны до царского дворца, где начала требовать справедливости. Царь был не глуп, но собрать все события в одну картину не смог бы даже при всем желании. Сначала вылезла какая-то грязная история со жрецами, которые в результате погибли. Затем в городе стали резать ростовщиков. И тут же исчезло зерно. А сегодня утром ему донесли, что командир вавилонского войска повесился в своем доме. Причина оказалась банальна. Он проиграл в кости огромную сумму и задолжал ростовщику. В доказательство ему принесли таблицу с договором, оформленным по всем правилам. Вся эта история выглядела как-то странно. Военачальник не был замечен ранее в азартных играх. Ростовщика растерзала толпа, но таблица с договором займа каким-то загадочным образом уцелела в том погроме. Неприятные странности продолжались. Вчера ассирийский патруль забросали камнями. Те погнались за виновными и, конечно же, кого-то не того зарезали по дороге. Не будут же воины себя сдерживать в такой ситуации, в самом-то деле. В результате они еле ушли, потому что толпа с кольями чуть не разорвала их на куски. С правого берега Ефрата докладывали, что почти одновременно развернулись и поехали назад караваны, груженные зерном. То зерно, что все-таки заходило в город, продавалось уже намного-намного дороже. По городу лились потоки грязи, и простонародье со смехом обсуждало, кто из знати горький пьяница, а кто мужеложец и любит быть женщиной. Оказалось, что жена высокопоставленного вельможи слаба напередок, и ее любовники смаковали подробности в кабаках. Уважаемые в городе персоны как с цепи сорвались, и дело стало доходить до схваток между их слугами, потому что то, что обсуждалось, знали только определенные люди, и все они внезапно оказались болтунами и сплетниками. В результате даже отошел на второй план такой незначительный вопрос, что город вообще-то осаждает персидский царь. Все нобели Вавилонского царства либо перессорились в усмерть, либо косо смотрели друг на друга, ожидая, кто и какую подлость выкинет. Жилища знати превратились в крепости, и дворец государя оказался пуст. Все закрылись в своих домах, опасаясь мятежа и защищая семьи. Координировать оборону города стало просто не с кем. Это было какое-то безумие. Командиры вавилонян сидели в своих казармах и во дворец не спешили. По слухам, воины тоже дорвались до какого-то забористого пойла, и военачальники с трудом пытаются утихомирить распоясавшуюся солдатню. И тут великий царь увидел странное. В охрану дворца полетели камни. Ну, полетели и полетели, такое уже бывало. Но Ашурн один Шуми стоял на третьем ярусе дворца и наблюдал всю картину сверху. Позади толпы десяток оборванцев раскручивал пращи, и именно оттуда летели камни в его воинов. А вот такого раньше не случалось. После нескольких удачных попаданий в толпу полетели стрелы, а пехота, сомкнув ряды, сделала шаг вперед, насадив на копья самых крикливых. Толпа качнулась назад и истошно заголосила. Началась давка. Люди ринулись назад, топча друг друга. А стрелы все летели. «Проклятье!» — шептал царь Вавилона. «Да что же тут происходит?» Вечером следующего дня хмурые и суровые мужики в шрамах растерянно смотрели друг на друга. Это были командиры тысяч вавилонского войска, и каждый получил сообщение от какого-то оборванца. Было бы лучше послать стрелу с привязанной запиской, но глиняные таблички, к сожалению, фатально влияли на баллистику стрел. Пришлось ограничиться устным сообщением. «Почтенные, сам Хумбанундаш зовет на разговор сегодня на рассвете. Какой-то нищий подошел и сказал». «И мне», — подтвердили остальные. «Никто никому не сболтнул?» — спросил первый. Остальные помотали головами. В свете того, что творится в городе, дураков не нашлось. «Хотел бы я знать, кто же так лихо к нам нищих подсылает». «Мне тоже интересно», — сказал его сосед, седой воин с лицом, пересеченным шрамом. «Эдак нас перережут в толпе за один день. Жреца-то как приложили, никто и пикнуть не успел». «Братья, Хумбанундаш — великий воин из древнего рода. Я с ним под Кишем воевал. Если он клянется, что один придет, значит, так и будет. Не станет такой человек лгать. Его собственные предки проклянут». «Я тоже его знаю. Боец знаменитый. А уж как ассирийцев под Тарьяной умыл. Нам только мечтать остается», — сказал первый. Остальные согласно покачали головами. Ассирийцев военачальники ненавидели люто. «Как он там великого царя ассирийской залупой назвал? И выродком трахнутого козла?» Все заулыбались в бороды. Нанести такое оскорбление повелителю мира и остаться в живых? Да только одно это стоило уважения. «Вы как хотите, а я пойду. Город и так на глазах гибнет. Может, чего и скажет разумного». На рассвете следующего дня тысячники стояли за воротами города, посматривая тайком друг на друга. Пришли все, до единого. В лучах поднимающегося солнца от лагеря персов шло три фигуры, две из которых